Глава 7. Шахтеры. Корди шел домой и насвистывал. Он решил никому не рассказывать о принцессе, потому что боялся навлечь на няню неприятности. Ибо хоть и развлекался, поддразнивая ее, но не хотел причинить ей какой-либо вред. Никакие гоблины больше не попадались ему на пути, и вскоре он крепко спал в своей кровати. Среди ночи он проснулся от какого-то подозрительного шума снаружи. Он сел и прислушался. Затем встал и, очень тихо приоткрыв дверь, вышел. Заглянув за угол, он увидел под самым окном компанию приземистых существ, которых сразу можно было узнать по очертаниям. Но стоило ему воскликнуть свое «раз, два, три», как они бросились в рассыпную и исчезли. Посмеиваясь, Корди вернулся в дом, снова лег и тотчас заснул. Поразмыслив немного с утра, он пришел к выводу, что поскольку прежде ничего подобного не случалось, они, должно быть, озлились на него за то, что он защитил принцессу. Но к тому времени, как он оделся, он думал уже совсем о другом. Его ни капельки не волновало, как гоблины к нему относятся. Сразу после завтрака он отправился с отцом в шахту. Попасть туда можно было через природное отверстие у большой скалы, откуда пробивался небольшой ручеек. Несколько ярдов они прошли вдоль ручья. Дальше проход поворачивал и углублялся в самую сердцевину холма. Он петлял, заворачивал, образовывал множество ступенчатых поворотов и, наконец, вывел их к месту, где они разрабатывали ценную породу. Гора была богата залежами лучших сортов руды. С помощью кремня и огнива они зажгли лампы, закрепили их на голове и скоро уже работали вовсю, орудуя кирками, молотками и лопатами. Работали они вблизи друг от друга, но в разных нишах. Нишами они называли углубления, из которых выкапывалась руда. Если жила была небольшая, то такая ниша могла вместить только одного человека, и приходилось копать в одиночку, стоя зажатым со всех сторон. Остановившись на минутку, можно было слышать все, что происходит вокруг, будь то ближе или дальше. Любые производимые звуки разносились по всем направлениям внутри огромной горы. Кто-то бурил отверстие в скале, готовясь ее взрывать. Кто-то перебрасывал руду лопатами в корзины для отправки на поверхность. А где-то долбили скалу киркой. Иногда, если шахтер находился в очень отдаленной части горы, он слышал только слабое постукивание, не громче, чем стук дятла, так как звук проходил большое расстояние через твердую горную породу.